Когда-то положение планеты кукольников было самым ценным секретом во всем известном космосе. Вы сами отдали бы состояние, чтобы заткнуть рот тому, кто бы его узнал. Именно в этом заключалась его ценность. Искатели счастья проверяли одну за другой все звезды типа Г и К. Даже теперь за эту информацию заплатили бы немалую сумму. А если наша планета находится вне известного космоса? Буркнул Луис. Именно такую теорию выдвинул мой учитель истории. Несмотря ни на что, даже сама такая информация стоила бы кучу денег. «Прежде чем мы отправимся в путешествие», — медленно сказал Несс, — «ты узнаешь координаты планеты кукольников. Думаю, эта информация будет для тебя скорее удивительной, чем полезной». Головы кукольника еще раз переглянулись. Обрати внимание на четыре конические... Да-да, Луис еще раньше заметил четыре конических отверстия, видневшиеся недалеко от кабины. Это дюзы двигателей. Верно. Ты убедишься, что корабль ведет себя так, как будто снабжен классическим двигателем, с той лишь разницей, что на нем нет искусственного тяготения. Просто не хватило места для машин. Что же касается самого гиперпространственного двигателя Quantum 2, то хочу обратить твое внимание на... «У меня меч», — сказал вдруг говорящий с животными. «Сидите спокойно». Луис не сразу понял, о чем речь. Он повернулся, стараясь не делать резких движений. Гзин стоял у противоположной стены, держа в ладони с высунутыми на всю длину когтями что-то похожее на слишком большую рукоять рулевого рычага. В 3 метрах от рукояти, точно на уровне глаз Гзина, висел в воздухе маленький, светящийся красным шарик. Провод, соединявший его с рукоятью, был слишком тонок, чтобы его можно было заметить. Но Луис не сомневался, что он там есть. Поддерживаемый полем Славера, он мог с легкостью разрезать почти любой металл, в том числе и тот, из которого была сделана спинка кресла Луиса. Гзин стоял так, что вся кабина была у него на виду. На полу лежал тот самый кусок мяса, только теперь он был разорван, а внутри виднелось специальное углубление. «Я бы, конечно, предпочел более гуманное оружие», — сказал говорящий, — «но другого у меня с собой нет. Луис, убери руки с приборов и положи на подлокотники». Луис повиновался. У него мелькнула была мысль, не попробовать ли фокус со сменой тяготения. Но Гзин разрезал бы его пополам, прежде чем он успел бы дотянуться до переключателя. «А теперь, если будете вести себя спокойно, я поделюсь с вами своими планами». «Скажи сначала, зачем?» — ответил Луис. Он пытался как можно быстрее оценить свои шансы. Красный шарик показывал Гзину, где находится конец невидимого острия. Если бы Луису удалось схватить этот конец и не потерять при этом пальцев... Нет, ничего не выйдет. Шарик слишком мал. «Полагаю, это очевидно», — сказал говорящий с животными. Черные пятна вокруг глаз делали его похожим на бандита из комикса. Гзин не был ни особенно напряжен, ни слишком расслаблен, и стоял там, где его нельзя было ничем достать. «Я собираюсь захватить счастливый случай. Используя его как образец, мы построим множество таких кораблей и получим в будущей войне подавляющее превосходство над людьми. Конечно, в случае, если они их иметь не будут. Полагаю, это ясно?» «Надеюсь, ты не испугался нашей экспедиции?» — — саркастически спросил Луис. «Нет», — Гзин не обратил внимания на оскорбление. Сарказма он просто не заметил. «Сейчас вы все разденетесь. Я хочу быть уверен, что вы безоружны. Потом кукольник наденет свой скафандр, и мы вместе пройдем на счастливый случай. Вы останетесь здесь, но без одежды, без скафандров и с испорченным кораблем. Несомненно, внешне заинтересуются, почему вы не возвращаетесь на Землю, и появятся прежде, чем у вас кончится кислород. Все поняли?» Луис Ву максимально расслабился, но следил за каждым движением Гзина и готов был использовать малейшую его ошибку. Краем глаза он посмотрел на Тилу Браун и окаменел. Тила готовилась прыгнуть. Гзину было достаточно одного движения руки, чтобы перерезать ее пополам. Нужно было действовать, и быстро. «Только без глупостей, Луис. Медленно встань и иди к стене. Ты первый сними...» Остальное перешло в протяжный стон. Луис замер в недоумении. Говорящий откинул назад свою оранжевую голову и стонал, точнее, почти пищал душераздирающим высоким голосом. Он широко раскинул руки, будто хотел обнять всю Вселенную. Невидимое острие меча рассекло резервуар с водой, и она вытекала обильной струей. Но Гзин ничего не слышал и не видел. «Заберите у него оружие», — приказал Несс. Луис очнулся. Он осторожно подошел, готовый отскочить, если острие повернется в его сторону. Гзин слегка шевелил им, словно дирижировал невидимым оркестром. Луис вынул меч из ослабевшей ладони, коснулся нужного места, и красный шарик приблизился и исчез в рукояти. «Не убирай эту штуку», — сказал Несс. Он осторожно сжал челюсти на плече Гзина и подвел того к койке. Говорящий не сопротивлялся. Он перестал стонать, а только смотрел куда-то перед собой, и все его большое, поросшее шерстью лицо излучало необыкновенный покой. Гзин начал потихоньку урчать. «Смотрите», — сказал Несс и осторожно отодвинулся от койки одурманенного Гзина. Все это время шеи его были напряжены, головы направлены прямо на говорящего. Глаза Гзина прояснились. Он быстро окинул взглядом Луиса, Тилу и Несса. Что-то проскрежетал на языке героев, после чего сел и сказал, уже на интерволде. «Это было очень приятно. Жаль, что...» Он замолчал, а потом обратился к одному кукольнику. «Никогда больше этого не делай. Я выбрал тебя как одного из самых развитых и умелых гзинов», — сказал Несс. «И я не ошибся. Только у такого, как ты, Тасп может вызывать опасения». «Ох», — вздохнула Тила. «Тасп? А что это такое?» Кукольник продолжал, обращаясь к Гзину. «Надеюсь, ты понимаешь, что я буду пользоваться им всегда, когда ты меня к этому принудишь. Если ты будешь слишком часто использовать насилие или запугивать меня каким-либо другим образом, ты очень быстро попадешь в зависимость от него. Поскольку он хирургически вживлен в мое тело, тебе придется убить меня, чтобы до него добраться. Но это нисколько не уменьшит твоей зависимости». «Очень хитро», — сказал Гзин. «Необычная тактика. Больше я не причиню тебе неприятностей». «Неннис, кто-нибудь объяснит мне, что такое ТАСП?» Казалось, невежество Луиса всех удивило. «ТАСП возбуждает центр наслаждения в мозгу», — сказала Тила. «На расстоянии Луис и в голову ему не приходило, что подобное возможно хотя бы теоретически –